как солнце едино над нами, как сердце одно лишь в груди, как берег один в океане, так Бог у нас только один. Он греет меня и питает, и в скорби мне радость дарит. Он душу мою утешает, единый мой пастырь и щит. Одна у дитяти есть мама, и больше не надо другой. Так я средь мирского обмана в Христе нахожу лишь покой. Он греет меня и питает, и в скорби мне радость дарит. Он душу мою утешает, единый мой пастырь и щит. Другого, кто руку подал бы в беде, имею Христа дорогого, со мной Он всегда и везде. Он греет меня и питает, и в скорби мне радость дарит. Он душу мою утешает, единый мой пастырь и щит. Он греет меня и питает, и в скорби мне радость дарит. Он душу мою утешает, единый мой пастырь и щит, единый мой пастырь и щит.